Это было жаркое лето. После того, как подал в отставку бывший премьер-министр Бабрак Кармаль, уехал за границу послом, его должность занял Хафизулла Амин. Он был очень энергичным человеком, его трудолюбию удивлялись все, кто знал нового руководителя правительства. Амин проводил много совещаний, ездил по всей стране, пытался вникнуть во все проблемы, которые приходилось теперь ему решать. Он прекрасно понимал ситуацию. Новый руководитель правительства уделял сну всего 3-4 часа в день. Последним уходил домой и первым прибывал на работу. На его столе всегда была кипа документов, состоящая из отчетов, донесений, планов, аналитических записок, информационных бюллетеней. Амин всей душой болел за дело и понимал, за какую трудную, почти неразрешимую задачу взялись революционеры. Совершить военный переворот – одно дело, а реформировать страну – самая трудная задача. Будучи очень образованным человеком, Амин обладал глубоким аналитическим умом и прекрасно осознавал, за какое безнадежное дело он взялся. Построить социализм в Афганистане за 3-4 года – задача нереальная. Но он был очень упрямым человеком и привык достигать поставленной цели любыми путями. Новый премьер-министр верил в свои мечты, и чем труднее был путь их воплощения, тем энергичнее он брался за дело, тем сильнее зажигались его глаза, и вся его воля была сконцентрирована в одном большом и мощном кулаке. Именно этим кулаком Амин и хотел добиться победы революции в Афганистане. Уже на первый год Саурской революции в разных провинциях Афганистана дехкане отказывались от подаренной им новой властью земли. Они просто бросали ее, хотя урожай был уже не за горами. Десятки тысяч джарибов с зерновыми стояли бесхозными. Наступило время уборки, но дехкане просто боялись выходить и возвращались домой. Когда все покинули мечеть, в храм вошли люди в штатском. «Аль-Бекр Рафани?» — спросил один из вошедших, обращаясь к пожилому мулле, предъявив документы. «Да», — озадаченно ответил богослов. «Именем революции вы арестованы. Пройдемте с нами». Недолго мешкая, двое сотрудников АКСа подхватили старика под руки и проводили к выходу, где за оградой мечети стоял крытый УАЗик. Мулла не успел опомниться, как оказался в крытом воронке рядом с сотрудниками госбезопасности. Часом позже другой УАЗик подъехал к дому Абдулло. Сотрудники госбезопасности арестовали той ночью еще и старосту кишлака. По всей стране шли аресты мол, которые призывали дехан отказываться от подаренных революцией земель. Были задержаны главы, крупоститель председателя революционного совета.